Розовый сад. Лина торопилась, потому что, как всегда, опаздывала. Вроде и встала чуть свет, хотя с детских лет ненавидела рано вставать. Вроде поднималась заблаговременно, а все равно опаздывала. Бесцельно бродила по квартире, теряя драгоценное время. Просыпалась по-настоящему она к полудню. Такие вот биочасы. Тонкие настройки организма. Поди измени. И вот какая вредность, и в отпуске, и в выходные просыпалась как на работу, в 6 или в 6:30, и больше не засыпала. Обидно. Нет, пыталась, пробовала, просыпаясь в 6, клялась себе, что не встанет. Буду лежать до победного, пока не усну. Но, проворочившись час или два, все равно вставала, потому что ломила спину и бока. Раздраженная, невыспавшаяся, уставшая от попыток уснуть, Лина сползала с кровати. Не получалось у нее до победного. В ее жизни вообще победного не было. До победного конца, ну да. Бывают победители, а бывают проигравшие. Лина была из последних. И сегодня она встала рано, чуть свет, в 6:30. Выцегонила у организма жалкие полчаса. Уже победа. Да и капухой была с самого детства. Помнила, как мама кричала: «Лина, мы опаздываем! Я опаздываю на работу, ты что, не слышишь?» Раздражение набирало обороты. «Линка, засранка, ну что ты копаешься?» Алина медленно натягивала трусики, потом колготки, которые она ненавидела. Фу! Коричневые, противные, сползающие, с вечно растянутыми коленками и такой же резинкой. Белые, праздничные, которые полагались на ноябрьские, Новый год и майские, терпела ради красоты. Белые колготки — мечта советской девочки. Поди, достань. Позже появились красные, тоже нарядные. Но после первой стирки красные линяли и плыли разводами. Как Лина плакала. Вслед за колготками шли платье или сарафан. Платье застревало в рукавах, и Лина кричала: «Тесные!» «Не платье тесное, а ты толстая!» — взрывалась мама. «Посмотри на себя! Не девочка, баба на чайник!» «Почему на чайник?» Лина не понимала, но чувствовала, что баба на чайник — это что-то противное. Лет до 20 Лина была толстушкой. Булочкой, пышкой, пампушкой. Как только не дразнили. В школе особенно. Тумба, колода, кубышка. Лина плакала. А после 20 похудела. Не от хорошей жизни, от страданий, но похудела. К 30 стала не просто стройной, стала газелью. Оказалось, что у нее есть тонкая талия, высокая грудь, длинные ноги. К 30 многие знакомые, особенно родившие, стали расползаться. Поправились даже худышки. А пышка Лина стала стройной, причем навсегда. Ешь сколько хочешь. Лопай запретные прежде булки и пончики. Тортики и мороженое, бутерброды с густым слоем масла. В общем, свобода, полный пищевой разврат. Это единственное, что утешало в те годы. Больше утешений не было. Ну да, капуха медлительная, неповоротливая, флегматичная. «Лина, ну что ты как снулая рыба!» — кричала мама, Тамара Андреевна. Снулая рыба, баба на чайник, росомаха, уволень. Какие противные слова. Ну да, Лина могла замереть перед шкафом. Какое надеть нынче платье? А может, юбку с кофточкой? А может, брюки с той же кофточкой? Или с другой? медлительная, раздумчивая, сомневающаяся по любому поводу. По-любому. Казалось бы, совсем неплохое качество. А что плохого в том, что человек ничего не делает с бухты-барахты? Но разумное — это не про нее. Да, размышляла, да, сомневалась. Но все это было не от здравости ума, не по причине прирожденной мудрости или осторожности. Все это было из-за другого — невозможности принять решение, нерешительности, комплексов, страхов, из-за трусливой осторожности. Кстати, в школу и в институт тоже опаздывала. Ну и ловила с очком неприятности, оскорбления и насмешки. «Плывешь, как во сне», — злился муж, — «если бы ты видела себя со стороны». «Неужели все так ужасно?» — тихо спрашивала Лина. Муж раздраженно махал рукой. «Ужасно, не ужасно, но невыносимо. Ты живешь, как в замедленной съемке». И он прав. Кого не выбесит ждать жену по 2 часа? Когда в кармане билеты в кино. Конечно, опаздывали. В кино опаздывали, в театры. Ладно, в гости, но на поезд. Лина страдала, пыталась что-то исправить, ставила будильник на час раньше, заранее собирала чемодан, накануне раскладывала вещи, которые предстояло надеть, и все равно опаздывала. На работе привыкли и даже перестали вздыхать. Работником Лина была хорошим, ответственным, тексты не запарывала, переводы сдавала вовремя, да и характер у нее был хороший. Ни сплетница и ни сутяга, баба добрая и душевная, всегда посочувствует и чем сможет, поможет. В общем, и начальник, и коллеги смирились. В конце концов, у каждого свои недостатки. А Линины не самые зловредные, есть куда хуже. Да и жалели. У всех не сладко, у всех куча проблем, но у Лины совсем темно. Муж ушел, дочь родила в 10 классе, мама с характером. Да что там, фельдфебель мамаша у тихой Линки. Короче, не повезло, несчастная баба эта Кириллова. После школы Лина поступила в ИНЯС. Основной французский, английский факультативно, уж после спецшколы-то. Второй язык Лина взяла португальский. Почему, и сама не поняла. Скорее всего, опять испугалась мук выбора. Пригодится португальский, не пригодится, но уж как было. Работала с английским и давно уже родным французским. С будущим мужем познакомилась на институтской вечеринке. Высокий и симпатичный парень пригласил ее на медленный танец. Топтались на месте. Какой уж там танец. Но Лина была на 7-м небе от счастья. Еще бы! Русоволосый, синеглазый красавец в голубых джинсах. Не парень, мечта. Она на такое и не рассчитывала. Как потом выяснилось, синеглазый красавец выбрал ее случайно. Как говорится, пальцем в небо. Особенно и не разглядывал. Да и что там было разглядывать? Обыкновенная девочка с милым личиком и наивным открытым взглядом, ничего примечательного. Видал он, красавчик, поинтереснее. К тому же девушка, которая ему нравилась, на вечер не пришла. Он заскучал и пригласил первую попавшуюся. Лина влюбилась тем же днем, вернее, тем же вечером, и напридумывала себе такого, что напрочь лишила бедняжку сна и покоя. Что вы хотите, первая любовь. И первый мужчина. Почему он взял ее телефон? Не собирался же. И даже спустя несколько лет, прожив с ней 3 года в законном браке, родив дочь и разведясь без сожаления, Марк это объяснить так и не смог. Нет, никакого наваждения, о чем вы? Наваждение — это не про него, да и Лина. В общем, глупость. А кто в молодости застрахован от глупостей? А может, и наказание. Сколько сердец он разбил, сколько из-за него было пролито девичьих слез. После свадьбы, как очнувшись после тяжелой болезни или длительного запоя, он растерялся. Как он мог? Как решился? В здравом уме и твердой памяти? «А, ну да», — вспомнил он. «Она залетела. Вот и плати, кретин, по счетам». Родители встали на сторону Лины. «Раньше надо было думать», — сурово сказал отец. «У нас в семье подонков не было», — тихо и твердо добавила мать. «Хорошая девочка, приличная семья. Короче, женись, если уж не смог уберечься». Сыграли свадьбу. Для Марка кошмар. Еле выдержал. Ему казалось, что это происходит не с ним, Марком Кирилловым, плейбоем и покорителем женских сердец. Он смотрел на все это действо как бы со стороны. Смотрел и тихо напивался. Но и в итоге напился. Смутно помнил, что гремела музыка, Лина тащила его танцевать, а он... Он выдернул руку и грубо и громко выругался. Помнил, что все на него посмотрели. А она, эта дурочка, разревелась и бросилась прочь. Помнил, как отец упрекал, что он старший сын, его опозорил. А брат водил в туалет, где Марк упал в объятия унитаза. А когда вернулся в зал, обалдел. Его молодая жена плясала и, кажется, была счастлива. Неужели не чувствовала, не понимала? Или хитрая делала вид? Надеялась, вдруг срастется, сложится, стерпится, слюбится? Тьфу, дура! Ничего не срослось. Ушел он через 3 года. Собрал чемодан и ушел, потому что больше не мог. Невыносимо. Невыносимо жить с нелюбимой женщиной. Невыносимо жить с умной, все понимающей и очень недоброй тещей. Еще бы ей его любить. Она-то все видела, все понимала, в отличие от своей слабоумной, восторженной дочки. Невыносимо жить с теми, кого не любишь. Дочь он тоже не полюбил. Не успел, был слишком молод, злился, что так глупо попался. Да, он трус и подлец, но у него одна жизнь. Одна, единственная и неповторимая. И он хочет любить, желать, быть счастливым. Это преступление? В этом он себя убедил. Так было легче. В конце концов, он их не бросил, платил алименты, раз в месяц звонил. Потом, правда, реже, и не приезжал. Не мог видеть дочь и понимать, что не испытывает к ней ничего. Совсем ничего, даже умиления. Видеть несчастные глаза бывшей жены и злобные, умные и ненавидящие глаза бывшей тещи. Вот кто стерва, так стерва. Впрочем, ее можно было понять. Зато к внучке приезжали его родители. Ну да, кроме него, в их семье подлецов не было. Но ничего, переживете. И еще, у их дочери был диагноз — внутричерепное давление. Вот почему малышка орала и днем, и ночью. Засыпала на 10 минут и снова кричала. Ребенок мучился головными болями. Кроме головных болей было много чего. Гипертонус, не разогнуть ни ручку, ни ножку. Умеренная кривошея, косоглазие, господи, дисбактериоз, бесконечные поносы и срыгивание. Непереносимость материнского молока, в общем, не ребенок, а сплошные диагнозы. Первые годы мучил вопрос, почему это случилось именно с ними? Почему у них, молодых и здоровых, родилась нездоровая девочка? Глупости, что это он виноват. «Вы виноваты, и вы ушли от больного ребенка», — так сказала любимая теща. «На вы?» Вроде как высшая степень пренебрежения и брезгливости. Только вот у них в семье все были здоровы. Лина много плакала, Лина была несчастной, Лина не ощущала поддержки. Чушь, бабы рожают от алкоголиков, драчунов и изменников и рожают здоровых детей. Марк, кстати, Лине не изменял. А что, видите ли, не любил? Да, не любил. И этого почти не скрывал. Был честен. Залетел, женился, он не подонок. Все чин по чину. Отгуляли свадьбу, переехал к жене и теще. То еще удовольствие. Встречал из роддома, букет, коробка конфет, все как положено. Кстати, дома вымыл полы. Теща настояла. Бросила сквозь зубы. «Хотя бы вымойте полы, или вы и на это не способны». Ругнулся сквозь зубы, но тряпку взял. Потом было сказано, развел грязь, и старая стерва стала перемывать. Возить тряпкой перед его лицом. Только он присел выпить чаю. Началось. Вот ведь зараза эта Тамара Андреевна. И его родители в роддом примчались. А как же, ведь приличные люди. Первая внучка, дай бог, не последние. Он усмехнулся. Ага, сейчас. Здесь точно последние. Приехали, развернули девочку, закудахтали. Ах, какая куколка! Ах, какая красавица! Ах, чудо-ребенок! Он стоял в стороне, в смысле поодаль. Пытался улыбаться, но выходило не очень. Мать подталкивала его к малышке. Он упирался. Теща сверкала очами. Спалит. Лина засыпала на стуле, отпросилась в спальню. Сели за стол. Селедка под шубой, оливье, шампанское, курица. Новый год. Выпили за ребенка. Слышал, как его мать шепнула сватье. «Тамарочка, он привыкает. Молодой еще не понимает. Все мужчины боятся младенцев. И мой боялся. До полугода не подходил. Ей-богу, до полугода. Ну, мужики, что вы хотите? Полюбит, еще как полюбит. И будет сумасшедшим отцом. У нас в семье все такие». «У нас в семье. Господи, как надоело. У нас нет подонков, у нас все приличные люди, у нас не разводятся, у нас не бросают, у нас. Главное — убедить всех, ну и себя заодно, что у них все как надо». Когда Марк стал взрослым, узнал, что у родителей все было негладко. И измены были, и скандалы. Правда, никто не разводился. Неприлично. Что скажут люди? Для матери с отцом это ведь главное. Слава богу, ему на это наплевать. Да фонаря ему, что скажут люди. За дочкой он наблюдал издали. В его породу. Да что там можно понять? Красное сморщенное личико, щелочки-глазки, большой рот, белесые бровки. Какая разница, на кого она похожа? Марку было все равно. Не полюбил, потому что от нелюбимой. Может быть, был слишком молодым, женился по случайности. И это тоже. А может, у него просто нет от природы отцовских чувств. Как выяснилось, есть. Появились, когда время пришло. Все появилось. И страх, и восторг, и любование. И огромная, распирающая гордость — мое, потому что от любимой, потому что долгожданный ребенок. Прекрасным он был отцом, замечательным. А то, что за ошибки юности все расплачиваются, если честно, расплачивался не он, а его бывшая жена Лина. Вот кому досталось, не приведи, Господи, как досталось, бедная Лина. По-человечески ее было жалко. А он? Да что он? Часто ли он вспоминал, что у него есть ребенок от первого брака? Нездоровый ребенок. Сколько Линка с ней мучилась. Больницы, санатории, массажи. Вытянула. К 8 годам вытянула. В школу дочка пошла в 8 лет. А Марк? «Не могу», — говорил он родителям. «Не могу, понимаете? Ничего не могу, кроме денег. И считайте меня кем хотите. По-другому не будет». Кстати, когда он второй раз женился, родители его жену не приняли. Ну нет, не так. Не полюбили. И не старались полюбить. А полюбить было за что. Умница и красавица. Грузинская княжна, как называл он ее. Она и вправду была из старинного княжеского грузинского рода. Два высших образования. А какая грация, какое изящество! Посмотришь и сразу поверишь, что княжеского рода. Он любовался ею, каждую минуту любовался, как ест, как спит, как танцует, как пеленает ребенка, как поет колыбельную. Она была прекрасна, его Этери, Этичка, грузинская пташка. А его родители были к ней равнодушны. Ну да, красавица. Ну да, молодец, такая карьера. Ну да, прекрасных детей родила, здоровых, красивых, удачных. Но ей же и так повезло. Все есть у твоей королевы. Богатая и уважаемая семья, любящий муж, красивые и здоровые дети. Этери все любят и все восхищаются. А там, в той семье. В какой той семье, орал он. Не было там никакой семьи. Была ошибка, случайность. Ну да, жалко, кто спорит. Ну и жалейте себе, жалостливые мои. Жалейте на здоровье. А я, подлец и подонок, уж как-нибудь переживу и буду счастливым, пусть даже это вас уязвляет. Он искренне не понимал, как можно любить ту девочку. Жалеть — да. Туповатая девочка, хоть и симпатичная. С годами Катя выправилась и похорошела. Миленькая, белобрысая, светлоглазая. А вообще-то обычная, совсем обычный ребенок. Лина жаловалась, что Катя не хочет учиться. Ну что же, он совсем не удивлен. Катя не читала книг, не ходила в театры. Что ей было интересно, этой девочке, он не знал. Да если честно, и знать не хотел. А потом этот ужас, этот позор, беременность в 16. И надо же, эта дура Лина настаивала на родах. Ах, если после первого аборта она не родит. Не родит и ладно, тоже мне беда. Меньше будет тупых. Зато их детки с Этери, кудрявые, черноглазые, а какие ресницы, послушные. У Этички не забалуешь, сообразительные, все на лету, любую информацию. В 4 года наизусть письмо Онегина к Татьяне читали. Народ умилялся, а старики его оставались равнодушными. Милые улыбки, дежурные фразы, банальные подарочки. Ну да, этих детей и так все любят, и у них все есть. Только если вы, мои бесценные, не смогли полюбить замечательных внуков, то вы уж и сына простите за то, что не смог полюбить свою первую дочь. Не кажется ли вам, что это вполне объяснимо? Лина выпила последний глоток кофе. Без кофе никуда, просто глаза не откроются. Накрасила губы, ресницы красить было некогда. Глянула в окно. Ах да, обещали дожди. И правда, небо серое, мрачное, низкое. Значит, зонт. Зонты, как и перчатки и многое другое, включая кошельки, шарфы и очки, Лина теряла не раз. Маша растеряша. Это про нее. Благо, со временем сообразила и перешла на большие сумки-мешки, куда влезало практически все, начиная от зонта и заканчивая 3 килограммами еды. Будь то яблоки, колбаса или хлеб. Казалось бы, зонт в сумке, а не в руке. Сложно его потерять. Только не ей. Она умудрялась. Да и что тут сложного? Вытащила, раскрыла, отряхнула, сложила и оставила на лавочке или на прилавке в магазине. Ладно, зонт не самый большой расход. А вот когда терялись кошельки, было хуже. В Испании умудрилась потерять документы. Ревела белугой, все, конец жизни. Соотечественники сочувственно вздыхали и давали советы. Выходило, что надо ехать в Мадрид, в консульство. Или оставаться в Испании, на берегу Средиземного моря, среди разноцветных бугенвиллий, финиковых и прочих пальм, теплого, мягкого от жары асфальта, в который проваливались каблуки. Сладчайших персиков, вкуснейшей паэльи и черноволосых красавцев-мужчин. В принципе, Лина не возражала, но ситуация разрешилась и без ее раздумий. Документы, уложенные в пластиковый конверт, принесли прямо в отель. Оказывается, среди них был отельный ваучер. Как все просто. И никакого Мадрида, российского консульства, траты денег, дороги, нервов и слез. В общем, остаться в Испании не получилось. А жаль, смеялась она. Да что там Испании? Если по-честному, то вообще ничего у нее не получилось. Мужа не удержала, любовника, который появился спустя 7 лет после развода, тоже. Дочь вырастила эгоисткой, бестолковой и ленивой. А сколько в нее было вложено? Нигде ее Катька не удерживалась, нигде. Даже колледж, он же техникум, не окончила, бросила. В 16 родила первого, в 22-го. Нет, внуков Лина любила. Но так хотелось пожить. Пожить для себя, думать о себе, покупать себе, распоряжаться временем по своему желанию и самочувствию, не подстраиваться ни под чье настроение, не вступать в беседы, когда нет сил, не варить суп после работы, не гладить белье, когда мысль одна, лечь и вытянуть ноги. Не удавалось. Никогда ей не удавалось жить так, как хотелось. Ко всем она приспосабливалась. Сначала к мужу, которого очень любила, но тот не оценил и все равно ушел. Потом к маме. Нет, к маме всю жизнь. Она всегда была недовольна Линой. Та ходила к психологу, и ей объяснили, что у матушки жизнь не сложилась, и она внушила себе, что Линина жизнь должна состояться. Но Лина не оправдывает ее надежд. Отсюда и недовольство. Ничего себе! Получалось, что Лина отвечала не только за свою, не сложившуюся жизнь, но и за мамину. Капризничали все. Сначала муж, потом дочь. Ну и мама не отставала. «Вы вьете из меня веревки», — плакала Лина. «Вы сели мне на шею». Дочь смотрела на нее, как на сумасшедшую, и крутила пальцем у виска. Мама качала головой и соглашалась с внучкой. Лина уходила к себе и продолжала реветь. «Все правильно, мы сами творцы своей судьбы. Позволила, присели и понукают. Слабая она, бесхарактерная, тряпка и росомаха. Все по заслугам. Взять хотя бы деньги». Всю зарплату она сдавала главбуху, маме, надев очки. И, приняв крайне суровый вид, та усаживалась за стол. Перед ней лежали тетрадка, ручка и скрепки. Этот процесс назывался распределение бюджета. «О, Господи, слава Богу, что меня отстранили», — думала Лина и шла на кухню пить чай. Бухгалтерию, как и математику и планирование, Лина ненавидела от всего сердца. Но через 10 минут ее призывали. «Лина!» — кричала Тамара Андреевна. «Иди сюда! Мне нужна твоя помощь!» Вздыхая, Лина брела оказывать помощь. А в общем, мама права. У них семья, а значит, решения принимаются сообща, совместно, на, так сказать, семейном совете. Распределялись деньги примерно так. Питание, коммуналка, непредвиденные расходы. Эта стопочка была самой тонкой, на черный день. Эта стопочка была еще тоньше. Да и что там зарплата штатного переводчика небольшого издательства? Слезы! Была еще мамина пенсия, иначе не выжить. Но пенсия Тамары Андреевны, вернее, ее большая часть шла в заначку, в непредвиденные и чернодневные. Лина за этим не следила, да и деньги эти хранились у главбуха. «Так спокойнее», — сурово говорила Тамара Андреевна. «Тебе только дай». И правда, копить и откладывать Лина не умела. А вот тратить, пожалуйста, с очень большим удовольствием. На углу Профсоюзной располагался универмаг. И однажды, когда настроение было отвратительным, а погода ветреной и дождливой, Лина, с минуту подумав, все же зашла в магазин. «Черт с вами со всеми!» — бормотала она. «Надоели! В конце концов, тварь я дрожащая или право имею? Вот куплю себе сейчас. Тревожным взглядом она оглядела универмаг. Вот куплю себе сейчас все, что захочу. Пусть совсем ненужные, глупые, неразумные. Просто куплю. Назло всем куплю и буду счастлива. Как говорится, с цепи сорвалась. Бегала от прилавка к прилавку. Нервничала, как на экзамене, как на первом свидании. Дурочка. А ведь взрослая тетка. Содержит не только себя, но и бестолковую, никчемную дочку, внуков и, кстати, строгую матушку, семью. В итоге купила здоровенный флакон французских духов. А пусть будет. Пусть дома есть два, а это еще на пару лет. Но лозунг «пусть будет» заслужила, сработал. У следующего прилавка чуть сникла. Как беличье колесо, набирая обороты, заработала совесть. И все же купила. Купила. А что, вещи не просто нужные, необходимые. Два бюстгальтера и две пары трусиков. «Ну я и дура, кошмар!» — мелькнуло в голове. «Но какое это было белье! Аж в глазах потемнело! Никогда, никогда не было у нее такого! Два комплекта! Ну, почти комплекта!» Продавщица постаралась, подобрала. Один сиреневый с фиолетовым кружевом. «Второй бледно-розовый, пудровый», — сказала продавщица. «Какой?» — переспросила Лина. «Пудровый!» — с раздражением бросила продавщица. «От слова «пудра, женщина» или «пепел розы». «Ну да, так и есть. Чуть бежеватый, слегка розоватый, чуть-чуть сероватый, а в целом, наверное, да, пудровый. Но и пепел розы. Невероятно красиво. И надо же, какая образованная продавщица! Лина, филолог, не слышала, а эта девушка знает. Ладно, какая разница? Главное, невыносимая красота. Все, все, бежать, сломя голову. Что-то она разошлась не на шутку. Ох, не на шутку. Попадет, если мама увидит. Лина почти бежала домой. Увидит, увидит, потому что она покажет сама. Не на дно сумки и бочком к себе, а там в шкаф да подальше, а предъявить, гордо выложить, пусть они любуются. Да, а что? Заслужила. Не на ваши гуляю, на свои. На свои кровные, заработанные. 100 лет ничего себе такого не покупала. Сплошное необходимое, колготки, простые трикотажные трусики, помаду, когда кончилось предыдущее. Жалела, экономила, всегда на себе экономила. Так привыкла. Вроде и зарабатывала неплохо, спасибо халтуре. А все равно себе жалела. Но сегодня она никого не будет бояться. Халтуру, левые деньги, она вообще могла не показывать. Кто о них знал? А нет, предъявляла. С гордостью предъявляла. Смотрите, вот, заработала. Вот, нахалтурила. Ну что, гуляем? Нет, не гуляли. Катьке требовались новые сапоги. Маме операция по замене хрусталика. Бесплатно, неважный и дешевый. За деньги немецкий, хороший. В общем, все ясно. Дальше внуку Антошке зимнюю куртку, внучке Лизе весеннюю. А Антошкина старая не подойдет? Робко спрашивала Лина. Дочкиному возмущению не было предела. «Мальчиковая? Мам, ты спятила? Старая мальчиковая куртка синего цвета?» И обиженная Катя уходила рыдать. Вслед за ней принимались рыдать внуки. Мама молча смотрела в окно. Потом сухо кхекала и говорила. «Лично я бы отложила деньги на море. Детей необходимо вывести на юг. 5 раз простуды, 3 ОРВИ за год. Я посчитала», — сверля Лину взглядом, говорила Тамара Андреевна. «Делайте, что хотите», — бросала Лина и уходила к себе. А почему, например, отцы ее внуков и бывшие зятья, дочкины сожители, не способны заработать собственным детям на море? Надо принимать все как данность. учила ее психолог. Если, конечно, вы не хотите или не можете изменить ситуацию. Безалаберная дочь? Это вы ее такое воспитали? Никчемные зятья? На это вы повлиять не могли. Вы считаете себя несчастной? Это не так. У вас есть здоровье, силы, работа. У вас есть квартира. У вас есть родные, внуки, наконец. Вы неудачница? Нет, постойте. Давайте-ка разберемся. Образование вы получили? Прекрасно. Работой довольны? Вас от нее не тошнит? Вот видите. Замуж вышли? Ну и что, что муж ушел? От 70% российских женщин уходят мужья. Дочка здорова? Ну вот, вам опять повезло. Бывший платил алименты? А знаете, сколько не платит? Мама здорова, в уме? Сложный характер. А со стариками вообще непросто. Но на ногах, верно, обслуживает себя. А еще и в магазин ходит и обед готовит. А вы говорите. Теперь о вас. Посмотрите на себя в зеркало, Лина. Вы же красавица. Да мало того, вы длинноногая, стройная, натуральная блондинка. Ну, хорошо, когда-то натуральная, окей. У вас красивые глаза, хорошая кожа, прямой нос, длинная шея. Когда-то были толстушкой? Ну, вам повезло. И в этом повезло. Всех разносит, а вы постройнели. Не принесло вам счастья? Согласна. Но лучше быть одинокой и стройной, по крайней мере, так больше шансов устроить личную жизнь, чем у одинокой и тучной. Согласны? От этого ничего не зависит? И с этим согласна. И все же, как в той поговорке, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Правильно, Лина? Ну вот, вы согласны. Ну что, продолжаем? Итак, от быта и домашнего хозяйства вы свободны, верно? Ну хорошо, почти свободны. На работу ходите с удовольствием? Ладно, без отвращения, но уже замечательно. Коллектив неплохой? О, Лина, да вы просто везунчик. Ну да, интеллигентные люди, переводчики, понимаю. Подруги в наличии? Вам есть с кем пойти в театр или на выставку? Посидеть в кафе или съездить на море? Ну вот, а вы говорите, даже две? Лина, да вы богачка. Одна замужем, а у второй любовник? Ну так что? Уверена, ха-ха, что обе дамы недовольны своими мужчинами. Я не ошиблась. И это, простите, приносит вам некое утешение. Ну или не так, не утешение, но примиряет вас с жизнью. Про деньги. Лина, денег всегда не хватает. Всем и всегда, вы мне поверьте. В этом кресле, где вы сидите, побывали и жены богачей, и бизнес-леди, и дочки олигархов. И что бы вы думали? Нет, я не про деньги, хотя многие жаловались. Ой, давайте не будем. Я про любовь и душевный покой. Так вот, из моего опыта, покоя там еще меньше. В разы меньше, Лина, поверьте. Все это не зависит ни от размеров кошелька, ни от возраста, ни от стройности, ни от количества любовников или наличия мужей. Психолог вздохнула и махнула рукой. Ни от чего не зависит. Здесь важно другое. Как вы относитесь к себе и как вы относитесь к своему одиночеству. Ведь и в одиночестве можно найти положительные, например, свободу. А что важнее свободы? Ну вот пример. Муж от вас ушел, остался в семье. Вы говорили, что у него был тяжелый характер, что он был требовательным, капризным, любил поныть. В общем, сложным человеком был ваш бывший, верно? С ваших же слов. Теперь давайте представим. Он не ушел, никакого развода. У вас семья. Вы живете 100 лет, и порядком устали друг от друга. Вы человек мягкий и неконфликтный, не капризный и не унывающий. Он... Его характер с годами ухудшается. Это происходит со всеми без исключения. И что вы имеете? Капризного мужа, сложную маму, избалованную дочь. Ну ладно, внуки в плюс. Только от этого вряд ли легче. На вас висят пятеро, Лина. Не четверо, а пятеро семейных абьюзеров. И все вас, простите, имеют. А вы по-прежнему никого не можете послать. Послать и жить своей жизнью. Согласны? Ну да, есть и плюсы. У дочки отец, у внуков дедушка, материально полегче. Хотя не факт. С вашей мамой он точно не дружит, как и она с ним. А еще есть свекровь, свекр, золовка или кто-то еще. Ну вот, вы, наконец, улыбнулись. И да, Лина, настаиваю, степень вашей свободы зависит только от вас. Поймите это, и все разрешится. Дочь не справляется с внуками. Это ее проблемы. Вы и так делаете все возможное. Например, содержите их. Сбросьте с себя часть груза, и сразу почувствуете, что вам станет легче дышать. Ваша бессонница, панические атаки и остальные проблемы уйдут, вы мне не верите? А еще психологиня хитро прищурилась. Заведите себе друга. Не настаиваю на любовнике, хотя это было бы прекрасно. На первых порах хотя бы друга. Кафе, театр, прогулки. И вы оживете. Да не пугайтесь, ни про какое замужество я и не говорю. Хотя, кто знает, Лина, кто знает, что там на небесах про нас написано. Вам не надо? Ну да, понимаю. Ладно, с замужеством закончили. А все остальное — ваши домашние задания. Отчет через месяц, окей? «Окей, не окей, а все это фигня», — завалила Лина домашнее задание. Как есть завалила. Она шла по темному бульвару, поддевая носком ботинка мокрую листву. Прелый запах кленовых листьев перебивал привычные запахи города — бензиновых паров, асфальта, помоек. «Как на даче», — вздохнула Лина, — «там сейчас вообще красота». Лина любила позднюю осень и запахи осени. Любила бродить по осеннему лесу, ворошить палкой листья, пытаясь найти поздние последние грибы, переросшие маслята, опята, запах перебродившей земли. Нет, есть перезрелые грибы Лина не собиралась, вредно. Она собиралась их нюхать. Ах, как пахли последние влажные грибы! И как после них пахли руки! Лина была чувствительна к запахам, особенно к запахам природы, травы, цветов, земли. Последний приезд на дачу был по делу. Плотно закрыть окна, следом ставни, убрать остатки круп, завалявшийся проросший картофель и лук, упаковать в коробки посуду, свернуть клеенки и скатерти, уложить в мешки подушки и одеяло. Раньше ездила с Катей. Дочь обрывала последние кисти черноплодки, последние яблоки и последние поздние цветы. Помощница из нее была никакая, но там, на даче, где она выросла, Катя грустила и притихала. Переделав все дела перед дорогой, они пили чай. В беседке было уже прохладно. Они грели руки о чашки и обязательно вспоминали прежнюю жизнь. Катя дачу любила. Дача — это подружки, походы в лес и на пруд, первые влюбленности, зависть, девичьи интриги, ссоры навсегда, мир навеки, слезы, крики, смех. Дача — это строгая бабушка в фартуке и оладьи с яблоками. Дача — это стакан настоящего из-под коровы, молока с горбушкой черного хлеба. Дача — это шалаш у пруда, игра в кинг, дамский преферанс допоздна в беседке, велосипед, сгоревшие плечи, сарафан с вечно спущенными бретельками, резиновые вьетнамки, разбитые коленки, припухшие от неумелых поцелуев губы. Дача — это субботняя мама, которую Катя встречала на станции. измученная душной электричкой, нагруженная сумками, уставшая за неделю. «Мамочка!» — Лина чувствовала, что дочка соскучилась. Она вглядывается в Катино лицо, как будто хочет найти какой-то ответ. «Только на что?» «С бабушкой?» «Да все нормально», — кривится дочь. «Конечно, ругаемся. А то ты, мам, не знаешь нашу бабушку. Да нет, ерунда, по мелочам. Что со мной? Мам, ты сдурела? Да не похудела, выросла. Точно не похудела, мам. У тебя паранойя». Уже по дороге со станции они умудрялись подцапаться. А ведь еще предстояло общение с Тамарой Андреевной. Как Лине хотелось остаться дома и не переться на дачу, не умирать в душной, переполненной электричке, не дышать перегаром и потом, не тащить тяжеленные сумки. Отдохнуть от дочки и мамы, от всех отдохнуть. Просто побыть в одиночестве. Хотя бы один разочек, один. Не заслужила? Не заслужила отваляться, отоспаться, оттрепаться по телефону, есть, что придется, например, бутерброды и тортик, а вечером выпить пару бокалов вина и блаженно уснуть под оркестр Поля Мориа. Но нет, как Лина с собой не боролась, как не обещала себе, как себя не ругала, с четверга закупала продукты, а в субботу, ненавидя себя и весь мир, тащилась на вокзал. Долг превыше всего. Всем должна, всегда и всем. Бывшему мужу нужно низко кланяться за алименты. Но разве другие не платят? Маме за все. Дочке за нее саму, а позже за внуков. «Я тебе подарила двух здоровых и красивых внуков!» — кричала Катя. «Другие всю жизнь ждут, а ты молодая и клевая бабушка!» Можно подумать, Лина ее об этом просила. Нет, внуков она обожала, но вполне спокойно могла бы и подождать. Лет 10 точно. Любовник. Ох, эта тема больная. Любовником Лина обзавелась спустя 7 лет после развода с Кирилловым. Совершенно случайно. Павел Корпиков сидел в соседнем кабинете и был немцем, то есть переводчиком с немецкого. Так они называли друг друга. Французы, немцы, англичане, итальянцы. Кстати, Павел действительно был похож на немца. Худощавый, белобрысый, голубоглазый, с сухим бледным ртом и беспокойным тревожным взглядом. Успехом у женского пола он не пользовался. Иногда они с Линой сталкивались в курилке, реже в буфете. В буфете он был гостем редким. Так, чашка кофе или чая, скромный бутерброд с сыром или дешевое песочное кольцо. Потом Лина узнала причину. Денег на полноценный обед ему не давали. А вот савансы и получки поощряли. Тем самым ореховым коржиком и чашкой кофе. Кофе, надо сказать, в буфете варили отличный. Да и сам буфет был неплохим. Тут тебе и первое блюдо, включая грибные супы и солянку, и вполне приличное второе, например, пожарские котлеты с зеленым горошком или припущенный с запеченным картофелем судак. Словом, не просто столовка, а вполне себе кафе, да еще с нормальными ценами. В обеденный перерыв все срывались туда, и гомон стоял, как на птичьем базаре. А в это сладкое время Павел Корпиков давился бутербродами с сырком «Волна» и нарезанной палочками морковкой. Жена заботилась о его здоровье. Заботилась, а питаться в буфете не позволяла, дорого. Все знали, что Павел женат на женщине, много старше себя. Воспитывает ее двоих детей, живет в ее квартире, и по его внешнему виду можно было сделать предположение и даже заключение, что счастьем там и не пахло. Так все и было. Женился, вернее, его женили рано, в 19, на женщине, которую, как ему показалось, на очень короткое время он полюбил. Однако прозрение пришло быстро. Альбина, полноватая, яркая блондинка, уверенная в себе, умеющая на раз решать все проблемы, была старше Павла на 13 лет. И в прошлом имела 2 брака и 2 детей от тех самых браков, мальчика и девочку. Работала она заведующей детским садом. И, судя по всему, умела манипулировать детьми. А Павел и был тогда сущим ребенком. Зачем ей понадобился скромный и совершенно обычный мальчик, было загадкой. Возможно, пересидеть, а может, доказать кому-то из бывших. Вот она я. Ты ушел, а я быстро нашла замену. Да еще и молодого, не тебе чета. Любви никакой там не было. Ни с одной, ни с другой стороны. Секс, когда-то потрясший Павлика-девственника, скоро сошел на нет. И ей, и, как ни странно, ему это быстро стало неинтересно. Однако Павел не уходил, да и она его не отпускала. Отчимом, что удивительно, он оказался отличным. Вернее, не отчимом, другом. Разница в возрасте между ним и детьми была не такой уж критичной. Павел делал с ними уроки, ходил в музей, ездил за город в походы. Походы была его слабость. Костры, гитара, печеная картошка, ночевки в палатке. Дети были в восторге. Дети-то да, а вот Альбина не очень. Павел не умел зарабатывать. Но, будучи женщиной не глупой и очень практичной, она решила его оставить, по крайней мере, пока. Дети к нему привыкли, скоро наступит сложный переходный возраст, а Павел, в отличие от нее, с ними прекрасно ладит. Да и вообще он был удобен. Если она задерживалась, готовил ужин и мыл посуду. Да и вообще, к хозяйству она его приучила. «А ты как думал?» Носил бы в дом деньги, а не свою зря плату. Были бы тебе и почет, и уважение. А так, бери веник и швабру, мин херц, и не раздумывай. Он не раздумывал и брал в руки и швабру, и тряпку, и веник. Убирал квартиру. Квартира моя, ты пришел в мой дом. Готовил, гладил белье, ходил в магазин. А пока нет замены... Почему он терпел все это? Да потому что привык к детям и полюбил их. Это было первопричиной. Да и идти ему было некуда и не к кому. Мать вышла замуж и родила еще парочку детей. С ее мужем у Павла контакта не было. К тому же квартира была крошечная. 2 комнатки, одна из них проходная. Но главная причина была все же в другом. Павел Корпиков не умел принимать решения. Все понимал, а решиться не мог. С женой они давно существовали как соседи, почти не разговаривали, но оба чувствовали, как между ними вспыхивали яркими всполохами раздражение, досада, неприязнь и даже ненависть. Надежда на перемены участи у стареющей Альбины с каждым днем таяли. Да и желание что-то менять тоже таяло. Возраст, хотелось покоя. А Павел? Павел привык. В конце концов, убеждал он себя. У него не так все и плохо. Есть крыша над головой и даже своя комната. С женой они давно разъехались. Есть работа, есть дети. Он здоров и полон сил. А если посмотреть по сторонам? Один одноклассник умер от тяжелой болезни. Одноклассница в инвалидном кресле после аварии. Кто-то спился, кто-то бедствует. В общем, у всех кое-как. Да у него, по сравнению с ними, не так все и плохо. А то, что живет без любви, уважения и всего того, что этому сопутствует. Ну да, неправильно, нехорошо. Хотелось бы иметь близкого человека, душевного, доброго, родного. И всего остального хотелось, включая и понимание, и жалость, и, извините, секс. Он же мужчина. И еще он очень устал от унижений. Как же хотелось швырнуть ей в лицо этот чертов рубль на кофе и коржик. В в ее широкое, дряблое, густо намазанное кремом лицо. Но не мог, смелости не хватало. Он все про себя понимал. Тряпка, ничтожество, бесхребетник, слабодушное, трусливое и беспринципное говно. Но не подонок же, не извращенец, не хам и не садист. Он честный и ответственный человек, хороший отец и порядочный муж. И на работе его уважают. Господи, куда его занесло? Какое там уважают? Как можно уважать человека, если он сам себя презирает? Если он втихаря жует свои бутерброды. Но жил ведь как-то, жил, почти потеряв надежду и на любовь, и на все остальное. Живут же без этого, верно? Главное — здоровье, как говорит прибаливающая и охающая жена. Но ей виднее. Роман с Линой начался так внезапно и неожиданно, что Павел Корпиков растерялся. Он нравится женщине? Молодой, симпатичной женщине? Нет, невозможно. Как говорила его жена, «Кому ты, тряпка, нужен? В тебе нет ничего от мужчины. Ты бледная моль, ты никто». Но, кажется, он правда нравится этой Лине Кирилловой. Милой, симпатичной, стройной, в узком красивом платье, изящно горцующий в туфлях на каблуках. А ноги, господи, какие у нее ноги! И улыбка, светлая, нежная, обезоруживающая. Фантастическая женщина эта француженка Лина. И как случилось, что он не обращал на нее внимания? Впрочем, какое внимание? Он не про это. Конечно, на корпоративе они выпили. Еще бы, Новый год. Пили шампанское под многочисленные салаты и пироги, принесенные женщинами из дома. «Попробуйте мой салат», — протянув миску с чем-то розоватым, улыбнулась она. «С крабовыми палочками. Любите?» Забыв про аллергию на рыбу, Павел кивнул. В тот вечер он любил все и ничего не боялся. Впервые ему не было страшно, неловко. Ничего не смущало. А как от нее восхитительно пахло! Духи жены он не переносил. Душные, тяжелые, вязкие. А здесь все легкость, свежесть, чудо. Потом узнал, духи были французские, известной марки. На следующий год купил флакон. Три ночи не спал, стараясь забыть про их цену. Купил, продав дедовский барометр, ценную вещь. Жена исчезновения барометра не заметила. Висел он в комнате Павла, куда она практически не заходила. Вернее, просто не заходила. Откроет дверь, что-то бросит, и все. И то, слава богу. Впервые он влюбился. Короткая влюбленность в шестом классе и еще более короткая в жену были не в счет. Первая любовь, настигшая после 30, каково? Все было прекрасно, и она была прекрасна. Безоговорочно прекрасна была его Лина. Павел ехал в метро, закрыв глаза. Он читал стихи, разумеется, про себя. «В тот день всю тебя, от гребенок до ног». Борис Пастернак. Или «Любить иных тяжелый крест». А ты прекрасно без извилин, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Борис Пастернак. Или вот, например, «Нет, мне ни в чем не надо половины, мне дай все небо, землю всю положь». И дальше «Хочу лишь половину той подушки, где бережно прижатая к щеке беспомощной звездой, звездой падучей, кольцо мерцает на твоей руке». Евгений Евтушенко. И самое любимое из Вознесенского. «Разве знал я, циник и паяц, что любовь — великая боязнь?» Циником и паяцем он не был, но как все похоже, просто про них. Павел обожал Вознесенского. Как тот говорил о любви. Соскучился. Как я соскучился по сбивчивым твоим рассказам. Какая наша жизнь лоскутная. Сбежимся, разбежимся сразу. И это про них, точно про них. Вот что значит гений поэта. Но была наисерьезнейшая проблема. Место. Комната, квартира, дом. Где им было встречаться? На гостиницу не было денег. Да и унизительно как-то, смущалась Лина. У нее нельзя, у него тоже. Друзей у него не водилось. У нее были подружки, но не вариант. Вечный квартирный вопрос. Оставались подъезды, где они доводили себя до неистовства. Красные, разгоряченные, с пульсом где-то в горле выбегали на улицу, чтобы охладиться. В подъездах можно было целоваться до одури и доводить друг друга до инфаркта. Но все-таки они не подростки, а взрослые люди. Впрочем, иногда везло. Как-то им дали ключи от дачи, да еще и на полтора месяца. Праздник! Но ездить туда удавалось только на выходные, да и то с враньем и скандалами. Дача была далеко, за 70 километров. Но и в этом была своя прелесть. Они предвкушали. Со станции бежали, держась за руки, не останавливаясь, с небольшими перерывами на выдохнуть и, конечно же, поцеловаться. Все было прекрасно. Лина — родная душа, тонкая натура, его женщина. Он жил словно во сне. Теперь было два Павла Корпикова. Один со светящимися глазами и полубезумной улыбкой, с неприличными эротическими снами, в которых была только Лина, окрыленный, словно летящий, восторженный. И второй — замкнутый, молчаливый, нахмуренный и настороженный. Тот Павел по-прежнему ходил в магазин, мыл посуду, гладил белье, проверял у детей уроки, выслушивал капризы жены, капал в пузырек корвалол и капли вотчила, когда она стонала и требовала вызова скорой. Вызывал скорую, выбрасывал осколки ампул и окровавленную ватку, приносил жене чай, укрывал одеялом, открывал форточку. И ненавидел, ненавидел, ненавидел. «Сколько во мне злости!» — испуганно думал он. «И совсем нет жалости!» Как она посмела так с ним поступить? Как посмела закабалить, растоптать, размазать, почти уничтожить? Сколько лет он терпел унижение и ощущал себя полнейшим ничтожеством? Как ей удалось так сломать его? Но все, все, это закончилось, вернее, скоро закончится. Вот Альбина поправится, и он уйдет. Осталось немного. Совсем чуть-чуть. Он все решил. Так ему казалось. Однажды после длительного больничного, трех скорых и двухнедельного лежания в больнице, жена отправилась в санаторий на реабилитацию. Так это называлось. Реабилитация — это восстановление. После чего она восстанавливалась. Павел не понимал. Теперь она превратилась в обузу. Немолодая, нездоровая, тучная и истеричная женщина. А, климакс, то есть это пройдет. Гипертония, невроз и депрессия на фоне климакса. Точно пройдет? Звучит обнадеживающе. Но когда? Конечно же, ничего не прошло. Альбина с упоением продолжала болеть. И с не меньшим упоением наблюдать за страданиями мужа. А ты как думал? Тебя сопляка взяли в дом, заставили окончить институт, поили, кормили, одевали. А тут нате, жена заболела и захотелось свободы. Жалкий слизняк, трус, даже не трус, трусишка. Закрутил с молодой и решил сбежать. Как же, попробуй. И не сбежал. А как сбежать? Как оставить человека, который нуждается в помощи? Как посмотреть в глаза детям, поручить их заботам мать? Дети не справятся, да и к тому же Альбина отравит им жизнь. Манипулятор из нее великолепный, с опытом, настоящий профессионал. «Отпусти меня, Аля», — как-то заплакал он. «Умоляю тебя, отпусти». «А разве я тебя держу, Пашечка?» — жалобно захлопала глазами жена. «Разве держу? Конечно, иди, иди, миленький. Ты так мучаешься, мой мальчик». В глазах Павла вспыхнул огонек надежды. «Правда? Ты меня отпускаешь?» «Иди», — кивнула она и закашлялась, схватившись за сердце. «Конечно, иди! Только вызови скорую! Так прихватило!» Тогда он понял окончательно. «Не отпустит. Будет держать, как клешнями. Но не отпустит. Что делать? На все наплевать и уйти? Вот прямо сейчас, не дожидаясь приезда скорой. Дети дома откроют. Врачи окажут помощь, померят давление, сделают укол. В конце концов, заберут в больницу, сколько раз это было. Справятся, разберутся. А ему надо бежать. Вот прямо сейчас, сию минуту. Бросить в портфель пару трусов и носков, две рубашки и драпать. Только куда? Драпать было некуда. Совсем некуда было драпать. К матери нельзя, к отцу тоже. Тот женился и привел в свою комнату молодую жену. Потом родилась дочка, сестра Павла. С ними он почти не общался. Чужие люди. Так поздравлял отца с днем рождения и с днем победы. Друзей у него не было. Альбина давно всех разогнала. Зачем ей в доме молодые мужчины с молодыми женщинами? С коллегами он не дружил. Максимум на сигаретку или на чашку кофе. К любимой. И туда был путь заказан. Нет, Лина бы его приняла. Скорее всего, приняла. Но там дочь и мать. Про ее мать быстро все понял. С таким типажом он был знаком. Когда до Лины дошло, что он не уйдет, накал страстей стал угасать. Скорее так. Лина стала спокойнее. Ну и Павлу сделалось легче. Лина молчит, он тоже. А отмалчиваться и не принимать решений ему было привычно. Выходило, что Альбина права. Трус и слабак, жалкий слизень. И поделом ему жить с ненавистной женщиной, терпеть ее капризы и претензии. Но были еще дети. Дети, которых он искренне любил. Тамара Андреевна называла его любовничком. Не любовником, а любовничком. Пренебрежительно и презрительно, не уважая не только его, но и чувства единственной дочери. Какой он любовник, и уж тем более любовничек. Он был любимым мужчиной, только мужчиной ли? Можно было расценивать его нерешительность по-разному, или слабак, или приличный человек, как удобнее. Но ложки дегтя капали в бочку с медом. Не ложки, половники. Участвовали в этом все. В первых рядах мама, потом Ламара и Светка. Подружки. Светка была институтской подружкой, тогда еще очень близкой. Дружили они взахлеб, созванивались по вечерам. Тогда, в те годы, у Лины была острейшая потребность делиться. Делиться в подробностях. Что сказал и как это трактовать, как посмотрел, как попрощался, сколько раз за день позвонил. Как встретились в курилке и в буфете. Светка вздыхала и принималась комментировать. После комментариев следовал вывод. «Линка, он никогда не уйдет из семьи. Почему я считаю, что он тебя не любит? Ты дура? Вот где ты это услышала? Я искренне считаю, что он влюблен. Но оттуда он не уйдет. Слишком крепкий якорь, слишком много морских узлов. Да и баба эта, Анжела. Ой, ну хорошо, Альбина, какая разница? Что Альбина, что Анжела, что Афродита. Из одной серии. Ну не могу запомнить, ага. Девичья память. А ты что, за нее обиделась? В общем, Линка, не трать золотое время. Да и вообще, Светка со звуком затягивалась. Он тебе нужен? Ну если по большому счету. Что значит нужен? Возмущалась и обижалась Лина. «У нас любовь!» «Или морковь!» — подхватывала Светка. «Линка, ну ты же понимаешь, о чем я!» Лина обижалась и пару дней не звонила. Потом все проходило, и снова начинались бесконечные разговоры и обсуждения. В юности Светка была тонкой, звонкой и легкой, хохотушка и веселушка. «Все проблемы рукой разведу. Все ерунда и пыль, ты что, загрустила?» С ней было легко и весело. За плечами два неудачных брака, два развода, куча любовных историй и одиночество. Одиночество, которое Светка яростно скрывала. «Ты что, дура? На черта мне новый муж? Чтобы снова тащить его на себе? Нет, извини. Я хочу быть свободной». Врала, замуж хотела. Только не получалось, вот и злобилась. Плюс не очень удачный проблемный сын, появляющиеся болячки. Светка думала о будущем и очень боялась немощи и нищеты. Ну да, правильно, на сына надёги нет. Родители старые и нищие. Да и любовнички, если по-честному. Кабак, койка, в лучшем случае флакон духов на 8 марта. Светка давно поняла, надеяться можно только на себя. Все остальные — потребители. Впрочем, главным потребителем была она сама. «На черта тебе этот Павлик? Нет, ты скажи, обоснуй», — требовала она. «Нищий, бесквартирный алименщик. Ну-ну, взвали и тащи. Падать так с высокого коня, Линка. Полюбить так принца, а не нищего говнюка. Да и вообще, все мужики козлы и сволочи. Ты еще не поняла?» Лина обижалась, а Светка продолжала искать высокого коня и не говнюка. А попадались одни говнюки. Да и высокого коня что-то было не видать. Ламара была подружкой столетней. С самого детства. Соседи по даче. Вместе копались в песочнице, вместе бегали по полю с сачками, вместе собирали гербарии, писали песенники, плели венки, красили губы земляничным соком, купали кукол, шили им наряды. Ламара была красавицей, чернобровая, вишнево-глазая, с роскошной в руку толстенной косой. Семья ее, по словам Тамары Андреевны, была очень приличной. Папа ученый, мама скромная грузинская домохозяйка. Дедушка с бабушкой два одуванчика. Тихие, белоголовые, за ручку по поселку или с книжками в гамаках. В 18 Ламарку выдали замуж. Вот тебе и московская интеллигенция. Выдали за своего, а как же? Какая там любовь? Семью надо строить. Да и боялись они, что красавица Ламарка влюбится в недостойного. Вне своего, и улетит из гнезда. Свадьбу шумную и богатую гуляли в ресторане «Арагви». Лина, конечно, присутствовала. От невесты было невозможно оторвать глаза. Как же Ламарка была хороша! Тоненькая, глазастая, с персиковой кожей и красиво убранными волосами, в роскошном белоснежном, расшитом жемчугом платье, в длинной прозрачной фате. А как она танцевала! Короче, все умилялись. Да и жених был неплох. Высокий, широкоплечий грузинский мужчина по имени Гурам. Гурамчик, как его называли близкие. Молодые, так принято, сразу переехали в отдельную квартиру, кооператив, купленный заблаговременно. Квартира была обставлена и начинена всем, чем можно, начиная с кастрюль и постельного белья и кончая наполненным холодильником. «Такие правила», — смущенно потупив глаза, объяснила Ламарка. В семье родились дети, два сына, и Ламарка стала домашней хозяйкой. Какая учеба? Семья — это главное. Быстро располнела, погрузнела, еще бы, стоять целый день у плиты. Гурамчик работал, мужчина работал и гулял. Причем не особенно это скрывая. Командировки, конференции, врачи, медсестры — обычное дело. «Обычное?» — недоумевала Лина. Ламара кивала. «Все кавказские мужчины изменяют женам. Все, понимаешь?» Лина не понимала. «И твой папа тоже?» Ламарка усмехалась. «Ну ты наивная, и он, разумеется». «Неужели и дядя Гоча, тихий, молчаливый, скромный, для него же главная семья?» «Главное», — соглашалась Ламарка, — «кто спорит?» «Но себе не отказывал. Уж мне-то можешь поверить». «Правда, делал это осторожно, аккуратно. Маму жалел. Но делал ведь, делал». Лина недоверчиво качала головой и отказывалась в это верить. Ламаркин Гурам не стеснялся. В отпуск один? Ну, как бы один. Все понимали, что не один, а с любовницей. А спустя лет 10 Ламара узнала, что у Гурамчика, чтоб его, практически вторая семья. И в той семье растет мальчик, сынок. Нет, уходить из семьи от двоих детей и законной жены Гурам не собирался. Но и тех не бросал, он же мужчина. Та женщина была русской, сероглазой блондинкой. Типаж, обожаемый горячими восточными мужчинами. Худенькая, веселая, светлоглазая блондинка. Полная противоположность законной жене. Темноволосой и темноглазой. Полной и молчаливой. Вернее, не возражающий. При этом условности были соблюдены. По выходным муж и отец был дома, по вечерам тоже. И когда он успевал, вопрос. Ламара молчала. Все знала и ни слова. Боялась? Боялась, что уйдет? Та русская была хороша. Да и времена теперь не те. Всем наплевать, что скажут люди. Принюхивалась, приглядывалась, прислушивалась. Нет, вроде все нормально. Ест с аппетитом, просит добавки, значит, голодный. Там не накормили. Да и чем там могут накормить? Кислыми щами, с презрением ухмылялась Ламара и подавала харчо, хачапури и тушеные потрошки. «Здесь дом», — убеждала себя она. «Дом, а не шалман. Здесь ему удобно». А удобство Гурамчик ценил. Ложился в кровать итальянского производства, деревянную, комфортную, с высоким резным изголовьем и дорогущим ортопедическим матрасом. И сладко мурлыкал, балдел. Впрочем, кровать эта теперь была только для сна. С женой он не спал много лет. Да что там кровать? Сыновья! Отцовская гордость, красавцы, каких мало! А умники какие! Не сыновья, услада для сердца и глаз. Мальчишки и вправду были удачными, не зря прожита жизнь. К родителям с любовью и уважением, в общем, сплошное утешение. Это Ламару смиряло с действительностью. А кто скажет, что это не главное? Странное дело, внимательно выслушивая Лину, тихая Ламара была беспощадна и умело аргументировала. «Гони его в зашей, на черта он тебе сдался. Не мужик, а бесхарактерное барахло». Лина искренне удивлялась. Уж кому-кому о Ламарке. Вот бы кому помолчать. Потом поняла. Подруга отыгрывалась. Отыгрывалась за свое неудачное замужество, за измены мужа, за женское унижение, за пренебрежение к ней как к женщине. Так ей было легче. Ну и ладно. Лина терпеливая, жалостливая и благородная. Но однажды под надвигающийся ПМС не выдержала, сорвалась. «А ты!» — кричала она. «Ты счастлива? У твоего мужа вторая семья, ты молчишь. Молчишь много лет. Молчишь и терпишь. Это нормально? Ты говоришь, что меня унижают? А тебя, Ламарка, тебя не унижают? Да он до тебя 100 лет не дотрагивается, это нормально? Деньги носит туда, в чужую семью. Отдыхать едет с любовницей, а не с тобой, с законной женой. А ты? Ты снова молчишь и боишься. Боишься, что бросит, уйдет. Да ты посмотри на себя, в кого ты превратилась. Ты же красавица, умница. Ты же была круглой отличницей. А теперь? Сациви, чахохбили, харчо, что еще? Ах, аджапсандал, да? И больше ничего? Это все, что тебе определили? Все, на что ты способна? Ламар, и тебе не обидно? За тебя все решили, чем тебе заниматься, как жить, Сначала родители, потом твой гурамчик». «Не обидно», — поджимая губы, отвечала Ламара. «У меня все хорошо. Муж обеспечивает, дети прекрасные. И я ни минуты не пожалела, что не окончила институт и вышла за гурама. Баба у него. И что? Мне не жалко. И потом. Я тебе говорила, у нас так принято. Это нормально. И вообще», — усмехалась Ламара, «лучше так, как у тебя? Зарабатывать в поте лица? Валандаться с женатым, бояться матери? Я не хозяйка своей жизни? Ты права. А ты хозяйка? Ты даже не хозяйка в своем собственном доме, хотя всех кормишь и тащишь. А Павлик твой? Не мужик, а?» Ламара махнула рукой. «Молчи, Линка, молчи, не суди. У всех по-своему, все приноравливаются. Кто к маме и любовнику, а кто к мужу. В общем, к ситуации. И, кстати, к психологу, в отличие от тебя, я не хожу». «А зря», — не удержалась Лина. «Попробуй». Потом мучилась, зачем сорвалась, зачем проехалась по больному. И так все понятно, и про нее, и про Ламарку. Все приноравливаются, Ламарка права. И вообще, какое она, Лина, имеет право судить? В своей жизни разберись и поставь точки. Не помешает. Ох, дура. А потом утешала себя. Они могут, а я нет. Я не имею права. Светка может, Ламарка, мама. Все меня осуждают и делают выводы. А я не скажи, чтобы не обидеть. Но переживала еще долго, недели две. Первая позвонила Ламарке. Извинилась. Та рассмеялась. «О чем ты? Мы ведь подруги, а подругам позволено все, в том числе высказывать личное мнение. Какое обиделась, что ты? Давно все забыла. У меня, Линка, столько дел. К родителям лечу, папа болеет. Завтра на кладбище к бабушке с дедушкой. Вот только обед закончила. Приезжай. Чехахбили сделала, ты его любишь». Хороший у Ламарки характер. Не то что у Светки. Та, если обидится, то надолго. Успокоилась и кое-какой вывод сделала. Поменьше выкладывай. Поменьше и с минимумом подробностей. Себе же на пользу. Родители развелись, когда Лине было 12. Мама выгнала папу. Причина — гулянки, то есть папина невоздержанность, как сказала бабушка. Папина невоздержанность, безусловно, присутствовала, причем присутствовала всю их с матерью семейную жизнь. Папа был гуляка, ловелас, бон виван. В общем, любимец женщин. И, надо сказать, это было не спрятать. При виде хорошенькой женщины папа подтягивался, выпрямлял спину, вскидывал голову и одергивал полы пиджака. У него загорались глаза. Папа умело ухаживал, подавал дамам пальто, отодвигал от стола стул и наклонял голову, как заправский дамский угодник. Мама багровела от злости, сверкала очами и презрительно хмыкала, ревновала. «Мартовский кот, сластолюбец, озабоченный!» Как только она его не называла. Конечно, папа погуливал. А как не погуливать, когда у тебя перед глазами целый сон, батальон симпатичных девиц? Папа работал в облконцерте, и его окружали певички, не сумевшие попасть на первые сцены страны. Балерины местного значения, чтицы, фокусницы. Были и такие, и даже одна чревовещательница. К тому же бесконечные командировки, точнее гастроли. Там, на периферии, в холодных, кишащих клопами и тараканами гостиницах, с сортирами на этаже или во дворе, на сером, сыром, зачастую рваном белье папаша и отрывался. Да что условия? Что ему условия, когда рядом, протяни руку, сидит молодая, прекрасная и, главное, свежая женщина? Отец был эстетом, любителем одеваться. Бабочки, белоснежные рубашки, отглаженные брюки. А еще безупречный маникюр, за которым он втихаря ходил в парикмахерскую. Отец красиво ел и морщился, если молоко для утреннего кофе, не дай бог, подавали в бутылке, а не в молочнике. Он обожал рассказывать о своих дворянских корнях, о жестокой польке прабабки, до конца жизни распоряжавшейся не только деньгами, но и судьбами давно взрослых детей. Внешне он был красавчик. Вьющиеся волосы, синие в густых черных ресницах глаза, тонкие носы, белоснежные, равнёхонькие, не знающие бор машины зубы. Кстати, единственное, что досталось Лине от отца, это зубы. Ни ярких синих глаз, ни черных густых ресниц, ни вьющихся кудрей. Ничего. Было обидно. А еще ямочки, примилые ямочки, возникающие при улыбке. С возрастом поняла, какие там ресницы и кудри. Вот зубы — это да. Спасибо, папа, это подарок. Говорил папа вкрадчиво, придавая голосу по природе приятному мягкому баритону еще и загадочности. Как они сошлись, как поженились, непостижимо. Вода и пламень, стекло и камень — все это про них. Но поженились и даже прожили 13 лет. Чудеса! И, кстати, если бы мама не собрала чемодан, если бы не проявила решительность, вполне вероятно, что несчастливый брак их тянулся бы до бесконечности. Если в этом вопросе есть бесконечность. Маме надоели вранье, запах женских духов, следы чужой помады на ею же открахмаленной и тщательно отглаженной рубашке. И ее можно было понять. Лина думала, что принять такое решение маме было непросто. Случай трудный. С одной стороны, абсолютное презрение и неуважение к человеку, а с другой — любовь. Своего непутевого мужа Тамара Андреевна все-таки любила. В молодости Линина мама была довольно хорошенькой, но скорее обыкновенной, что называется, без изюминки. Ну да, стройная фигурка, а у кого в молодости ее нет? Темные глаза, русые волосы, неплохие черты лица. Но, как говорил папаша, перца в ней не хватало. Была она сухой, сдержанной, молчаливой и строгой. Отец же веселый, остроумный, живой, готовый, по его же словам, на любой кипиш, кроме голодовки. Словом, полная противоположность. Жизнь у него была неплохая. В провинциальных гастролях он находил вполне понятное удовольствие. И главное — свободу от суровой жены. Распускал хвост, острил, требовал в ресторанах бифштекс с кровью, когда растерянные официантки предлагали рубленные котлеты. Любил коньячок, пил его по правилам, закусывая долькой лимона. В общем, жизнь свою прожигал и наслаждался ею в полную силу, поэтому был доволен, весел и счастлив. Кстати, с гастролей всегда привозил подарки. Отдельно Лине, отдельно в дом и жене. Обустраивать дом обожал. Тащил тяжеленные бра, громоздкие вазы, сервизы, кастрюли и сковородки. Все, чего не было в столице и что можно было спокойно купить в провинции. К тому же важных гостей иногда заводили в распределители. Именно из партийных распределителей и привозил он импортные джерсовые костюмы, удобную обувь для мамы, платье и обувь для Лины, дефицитные консервы и сухую колбасу, вишневые и персиковые компоты, которые дочка обожала. Отец был покупателем и приобретателем по рождению. Девиз — чтобы в доме все было. И, надо сказать, этому девизу он следовал неукоснительно. Добытчик. Но маму раздражало и это. И включалась пила. «На черта нам это нужно? Ты открой Линкин шкаф. Зачем мне третьи выходные туфли, куда я хожу? На какой ляд 10 банок тушенки, кто ее ест?» Ну и так далее. Отец обижался, но мама не останавливалась. Вовремя остановиться она не умела. И что в итоге? В итоге скандал и молчание. Ох, как мама умела молчать! Обиженный папа курил на балконе. При виде дочки пускал скупую мужскую слезу. «За что, Линочек? За что? Что я сделал плохого? Да другие о таком муже мечтают, а она... Все так, и папины неуемные, зачастую нелепые и дурацкие экзерсисы с покупками можно было бы пережить. Да и что тут в конце концов плохого? Ну да, 105-й сервиз. Ну продай, в чем проблема? Настоящая проблема была не в неразумной трате денег, а в отцовской неверности. Узнав об очередном романе мужа, а доброжелатели всегда находились, аккурат к его приезду, Тамара Андреевна однажды собрала чемодан. Стоя на пороге, отец хлопал пушистыми ресницами, пытаясь понять, что случилось. «Уходи!» — скупо бросила мать. «Куда?» — беспомощно переспросил отец. «Куда уходить?» В эту минуту он был похож на растерянного, обиженного ребенка. «К своим проституткам!» Лина плотно закрыла дверь в свою комнату. Подслушивать больше не хотелось. И еще было очень жалко папу. До слез, до спазма в горле. Но знала, она ничем не поможет. Если мама приняла решение, то это не обсуждается. Она непоколебима. Ее тоже жалко. Она так страдает. Но почему больше жалко папу? Ведь он, по словам мамы, быстро утешится. Он не из тех, кто любит страдать. Получается, что отца она любит больше, чем маму. Отец и вправду быстро утешился. Не быстро, а практически тут же, спустя пару месяцев, Лина была приглашена на бракосочетание. О как! «Старый козел, бракосочетание!» — презрительно хмыкнула мама. Но грусть свою скрыть не могла. В ЗАГС Лина не пошла, еще чего. И на свадьбу в кафе не пошла. Зачем обижать маму? Встретилась с отцом через неделю в Сокольниках, куда в детстве они часто ходили гулять. Тот был весел, бодр и, кажется, вполне доволен жизнью. «А что у вас?» — преувеличенно живо поинтересовался отец. «Как мама?» Лина отвела взгляд. «Нормально. Рассказывать о том, что мама плачет? Еще чего. Отец сидит такой веселый и счастливый. Мама права. Все как с гуся вода». Он пригласил Лину пообедать. Обожал обедать в ресторанах. Есть хотелось, и Лина усмирила гордыню. В конце концов, она не виновата. Она любит обоих родителей. А развод — их личное дело. Только про ресторан она маме не скажет. Зачем? Папаша, как всегда, форсил и купечествовал. Такси, распахнутая перед дочкой дверца. «Шеф на яузу, в заведении?» Таксист неуверенно кивнул, кажется, не понял, что такое заведение. Неужели нельзя не выпендриваться и сказать по-простому? Нет, во многом мама права, выпендрежник. В ресторанчике небольшом, неприметном и малоизвестном отца знали и бурно приветствовали. А он балдел, как дитя. Лине было смешно. Отец нервно поглядывал на часы, а спустя минут 10 к их столику подошла молодая, нарядная, сильно пахнувшая духами женщина. «Познакомься, доченька», — явно смутился отец. «Это Галина, моя супруга». Разозлившаяся и смущенная от неожиданности, Лина невежливо буркнула. «А предупредить меня было нельзя?» «Сюрприз!» — вяло оправдывался отец. Тем временем новоиспеченная супруга усаживалась поудобнее. «Надеюсь, не испорчу вам аппетит», — улыбнулась она, обнажив красивые ровные белые зубы. Лина промолчала. «Да нет, неплохая тетка была эта Галина, не вредная. Да и отцу надо было устраиваться». «Я не привык бобылем, доченька», — грустно вздыхал он. «Как мне без присмотра?» Спустя некоторое время Лина пришла к отцу и Галине в гости. Ничего особенного, обычная московская квартира в спальном районе, которую отец успешно и упоенно с новыми силами принялся захламлять. Хозяйкой новая жена отца была средней, видимо, сказывалась разъездная гастрольная жизнь. Пили чай с бутербродами и покупным тортом, щипали виноград. Галина была хохотушкой, и на юмор мужа, не всегда, кстати, яркий и свежий, реагировала бурно. В общем, то, что ему надо. «Это вам не первая жена, Линина мама. Скучная, строгая, сухая и молчаливая». Кстати, была это Галина из чтецов, читала стихи современных поэтов. Как читала? Да так себе, что называется, для сельской местности сойдет. Но слушать ее подвывание при чтении сладкоголосого Эдуарда Осадова было утомительно. Словом, Лине хватило одного раза, и то по большой просьбе отца. Больше Галина в ее присутствии талант свой не демонстрировала. Гулял ли отец от новой супруги? Вопрос. Хотя вряд ли. Галина, видя любимого насквозь, держала его, как говорится, на коротком поводке. Ни шагу в сторону. К тому же они были вместе, дома, на гастролях и в отпуске. Однажды со смехом сказала Лине: «Твоя мама сама его проморгала. За таким, как наш, глаз да глаз, Линка». И тут же со вздохом добавила: «Как и за всеми остальными, все они кобели и предатели». «Опыт», — подумала Лина, — «кто знает, что у нее было в жизни. Да и не такая уж эта Галина молодая. Как Лине показалось вначале, за 40. Молодящаяся, но далеко не юная. Вон сколько морщин вокруг глаз. Но если не приглядываться, Галина, она же Галчонок, Галкин, Галочкин и Галюшкин, выглядела моложаво. Короче, сзади пионерка, а спереди пенсионерка. Ну ладно, небольшое преувеличение, но и не девочка. С возрастом отец начал сдавать. То гастрит обострится, то давление. Ему, человеку, привыкшему получать от жизни сплошные удовольствия и ощущать себя сильным и здоровым, это было убийственно. Как так? Ему противопоказаны жареное мясо и алкоголь, кофе и сладкое? Ну, ребята, вы спятили. По строгой рекомендации врачей, есть отварной хек и пюре на водичке. Он далеко не алкоголик, но чтобы отказывать себе в рюмке водочки за обедом. А зачем тогда жить? Какие вечерние прогулки и ранний сон? А посмотреть хоккей или смешной фильмец? А почитать? Море не летом, а поздней осенью, когда нет жары и солнца? А зачем тогда море? Средняя полоса и подмосковная дача? Да нет у него дачи. И вообще дачи он ненавидит. Какие дачи? Что там делать? Копать огород? Отец был растерян, переживал, расстраивался, чувствовал себя неполноценным. Стариком. Лина знала, что не все женщины могут спокойно принять старость. Но чтобы мужчины... В итоге он так довел себя, что грянул инфаркт. От стресса? «Нет», — упрямо твердил отец, — «у меня не было стресса». Был, еще как был. Не стресс, стрессище. Он отказывался принимать себя старым и немощным. Не принимал жизнь без привычных удовольствий. Зачем тогда вообще жить? После инфаркта отец совсем скис и стал всего бояться. Открытой форточки и свежего воздуха. Боялся простыть, сделать лишний шаг, хотя ему требовалась небольшая нагрузка. Да что там, он перестал требовать любимые блюда. Вредно. Но когда перед ним ставили тарелку овсяной каши, начинал плакать. Галина тоже впала в депрессию. Ей, жизнерадостной и беспечной, было сложно принять новые реалии. Как жить без любимых ресторанчиков, без магазинов, без гостей? Что это за жизнь среди вечных больниц, врачей, запаха лекарств и овощных бульонов? Галина рыдала и названивала Лине. Зачем? Непонятно. Наверное, пыталась найти поддержку. Лина, замученная работой, конфликтами с мамой и проблемами с Катькой, молча выслушивала ее и принималась утешать. Именно Лина искала врачей, поликлиники и больницы. Именно она висела на телефоне, договаривалась, консультировалась. В общем, отвечала за все. Галина самоустранилась. «Ну ладно», — думала Лина, — «хотя бы меняет постель и варит кашу, уже хорошо». К отцу Лина ездила в выходные, на неделе не было сил. Ну а там начиналось — Галинины истерики, папины слезы и все остальное, что сопровождает жизнь, когда в доме больной, капризный и слабый человек. Точнее, два человека. «Лишь бы не хуже», — твердила как мантру Лина. «Лишь бы так, как сейчас». Лучшего она давно ждать перестала. Она вообще перестала ждать хорошего. Жизнь — отличный учитель и тыкальщик мордой в очередное дерьмо. Да, главный слоган — «Лишь бы не хуже». Да и чего, собственно, ждать? Если честно, новых отношений она не хотела. С трудом, со слезами, жалостью, бесконечными и пустыми разговорами, обещаниями, которые никогда не будут выполнены, с уже редкими и давно тягостными встречами, без радости и волнения. Они с Павлом наконец закончили свои отношения. И, кажется, оба с облегчением выдохнули. Вот как бывает, сначала ты летишь к любимому, сбивая каблуки. Твои глаза сияют от счастья. Вот сейчас ты увидишь его, заглянешь в его глаза, прижмешься лицом к его груди, уткнешься в его шею, услышишь самый родной, любимый запах, закроешь глаза и... будешь самой счастливой на свете. Только бы продлить эти минуты, только бы они не заканчивались, лишь бы вместе и лишь бы рядом. Идти с ним в шаг. Пить кофе, сидя друг напротив друга, держа его за руку, смотреть кино, закрыв глаза, слушать музыку, обнимать его, целовать, ощущать жар его тела, ловить губами его вздохи, засыпать, просыпаться, дышать в унисон, даже расставаться с ним сладко, потому что будешь скучать и вспоминать вашу встречу, перебирать, как бусинки, все подробности. В твоей голове будут звучать его слова, и даже самые пустяковые и ничтожные будут казаться тебе самыми важными. Да, ваша разлука тоже будет счастьем, пусть даже тебе будет печально и грустно. Потому что ожидание — это тоже счастье, особенно ожидание счастья. И накануне вашей новой встречи ты, разумеется, не уснешь. Да и бог с ним. И пусть утром ты будешь бледная, как простыня. Пусть на работе будешь растерянной и бестолковой, но уже скоро. Хватит смотреть на часы, ты увидишь его. Увидишь и задохнешься от счастья. И ради всего этого, ради этих нескольких часов, таких редких и таких коротких, которых тебе всегда мало, стоило жить. Ей-богу, стоило жить. Потому что нет ничего прекраснее, чем любовь. Как все проходит? Почему все заканчивается? Почему, как песок сквозь пальцы, ускользают прежние такие яркие чувства? Почему все перестает казаться прекрасным, важнейшим, необходимым, как воздух? Почему начинает раздражать то, что раньше вызывало восторг и упоение? Вопрос, на который Лина не знала ответа. Да, наверное, не только она. Опыта у нее сгулькин нос. Помнила, как страдала по Марку, как убивалась, когда он ушел. Разные мысли толкались в голове, разные. Спасла дочка. Лина была ей нужна. Марк, Павел. Все так по-разному и так одинаково. Но факт остается фактом. Последние полгода они еле выдержали. Искали поводы, чтобы отказаться от встреч, чтобы поскорее разбежаться. Лина помнила, как кольнуло предчувствие. Еще немного, и это закончится. Светка уверяла, что виноват Павел. Конечно, он, а кто же еще? Ты делаешь все, что можешь. Господи, да что она делает? Светка твердила, что он все разрушил своей нерешительностью. Женщина ждет от мужчины поступков, а не вечных рефлексий. Ну хорошо, пусть так. И все равно несправедливо. Если ты любишь, если хочешь быть с человеком, какая разница, муж он тебе или любовник? А тут еще за 3 месяца ушла беспечная Галина. Сгорела от быстротечной онкологии. Теперь отец целиком был на Лине. Смерть жены он пережил довольно легко. Вот что такое врожденный эгоизм. По сути, его волновало одно — он сам. Как он будет в новых реалиях, кто будет за ним ухаживать, обслуживать его? Лина бросилась на поиск сиделки. Но сиделка оказалась не по карману. Отцовская пенсия, слезы. Да Линина зарплата. В общем, не о чем говорить. Но повезло. Все-таки отец родился везунчиком. Еще как повезло. Сказочно, невероятно. Помогла, кстати, мама. За что ей большое спасибо. Не о бывшем думала, а о замученной дочке. Мама вспомнила о давно забытой дальней родственнице из Белоруссии, вдове двоюродного брата. Виделись они всего-то пару раз, но от родни мама слышала, что Рая эта приличная и работящая тетка. К тому же многие белорусы стремятся в Москву на заработки. Ну, чем черт не шутит? Черт не шутил. И обрадованную Раю Лина через неделю встречала на белорусском вокзале. Исподволь рассматривала ее. Ничего особенного. Обычная сельская тетка за 50. Натруженные руки, хорошее открытое лицо. Словом, дай бог, чтобы повезло. Повезло. Нет, сначала отец покапризничал. Как же так? Ты не будешь приезжать ежедневно? Но они, как ни странно, быстро нашли с Раей общий язык. Та оказалась терпеливой и невредной. Не настаивала на паровых котлетах, не чуралась сливочного масла. «Ой, Линочка, все это враки. Но кому было плохо от свежей булки, намазанной маслом? Какой овощной суп, господи, прости! Щи из молодой капусты, ведь тоже овощной, правда? Ты только не нервничай. Опыт у меня, ого-го! 5 лет за свекром лежачим смотрела, да и всю жизнь санитаркой в больнице. Не беспокойся, я справлюсь». И Лина успокоилась, поняла. Папа в надежных руках. А что до диеты? Может, Рая права? Может, вред не в сливочном масле, а в том, что его не дают? Да как разобраться? То одно пишут, то другое. То масло вредно, то маргарин. Пойди разберись. Отец взбодрился и повеселел. Согласился на прогулки. И самое смешное, с удовольствием усаживался с Раей на лавочке, где собирались местные сплетницы, и с радостью участвовал в их разговорах. Удивлению Лины не было предела. Смешно, но главное, что ему хорошо. И еще спасибо Рае. Как им с ней повезло. По поводу оплаты Рая сказала так. «Много мне не надо. Все-таки родня. Пенсии папы, Линочка, на пропитание хватит. Я экономная, привыкла жить скромно. А зарплата, что дадите, то и ладно. И за это спасибо». Несмотря на Раину скромность, Лине приходилось добавлять из своей зарплаты. Но, надо сказать, недолго. Через 8 месяцев папа на Рае женился, и та оказалась в статусе жены, а не сиделки и домработницы. Какая зарплата? В общем, не Рая, а подарок судьбы. О том, что папа женился, Лина сказала маме спустя 2 года, боялась ее реакции. Удивительно, но мама рассмеялась. «Вот ведь старый дурак, а может и умный», — подумав, добавила она. «Во всяком случае, точно хитрый. Как там в фильме «Тайный эротоман»? Только не тайный, а явный. Господи, какое счастье, что я его выгнала. Ей-богу, самый умный поступок в моей жизни». «Самый умный», — улыбнулась Лина, — «то, что ты за него вышла. И в результате родилась и я». Мама неопределенно пожала плечом. «Понимай, как хочешь». Отец часто сетовал, что внешне Лина пошла не в него. Все неплохое, но обычное, среднее, мамино. Зато характер мой, радовался отец. Веселый и легкий, не как у маман. На секунду, вспоминая бывшую, мрачнел он. Слава богу, что ты не в нее. Тома, она же страшная женщина. Все годы меня травила, как гончего пса. «Брось», — возражала Лина, — «ты тоже хорош. Я б на ее месте». Но правда, характер у Лины был точно не мамин. Повезло. И так у них сплошные конфликты и непонимания. А если бы были похожи? «Давно бы зарезали друг друга», — говорила Ламарка. «Ты и тетя Тамара. Страшно представить». «Ну вот, наступает золотой возраст», — с грустью думала Лина. «Или золотой — это старость?» «Нет, до старости далеко, а вот покой, кажется, настал. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». «Правда, какой это покой? Так, небольшая передышка. Чуть выдохнуть и... поехали дальше. Вернее, побежали». Внуки росли. Катька пыталась устроить личную жизнь, но получалось не очень. Тамара Андреевна ворчала, что Лина развела демократию и дала дочке слишком много свободы. Лина возражала. «Когда Катьке пожить свободно, как не сейчас, пока она молодая? Годы летят, мам, тебе ли не знать? После 40 с мечтой о личной жизни можно проститься и даже с надеждой на устройство. Таков женский век. Пусть пытается, вдруг повезет. Вдруг найдет приличного, да еще и с квартирой. Уйдут, а мы заживем», — мечтательно вздыхала она. «Выдохнем и поживем для себя». «Как это для себя?» — не понимала мама и махала рукой. «Слова! Все слова, Лин. Никогда не понимала, как это для себя. Всегда ради кого-то. Ради мужа, ради детей. Потом ради родителей. А для себя», — ухмыльнулась она, — «глянешь, проехали. Тю-тю. Для себя уже поздно. Надеешься, ждешь. А нет, снова обман. Пустой фантик». Лина ничего не ответила. О чем она мечтает? О том, что дочь с внуками съедут, и она, наконец, выдохнет? Разве об этом мечтают? Чтобы жить без близких и любимых людей? А оказалось, что да, мечтают. Грустно, печально, стыдно, но это реальность. Хочется тишины и покоя. Хочется прийти с работы и вытянуть ноги, не подавать, не проверять уроки, не варить суп на завтра, не гладить, сплошные «не». Уйти к себе и чтобы не трогали, не звали, не спрашивали, не дергали по пустякам. И по серьезным вопросам тоже. Устала. От всего устала. От работы, от дороги на работу. От припозднившейся мокрой и грязной весны. От коллег устала. От повторяющихся разговоров. От магазинов по дороге домой. Пусть теперь все удобно, все есть и без очередей. Все равно надоело. От шума в квартире, от разборок внуков, от капризов и претензий дочери, от ее несчастных глаз, от ее одиночества, от мамы, от ее вечно недовольного лица и поджатых губ, от критических замечаний, от вечной нехватки денег устала. Хоть раз в жизни хотелось пожить бездумно, от вольного. Металл устает. Что уж там, человек. Да и возраст такой переломный, 49. Вроде бы и не старость, а зрелость. А впереди все равно ничего. От этого ничего она тоже устала. Ну что ж, придется смириться. В конце концов, главное, чтобы ничего плохого, а все остальное, да ничего, переживем. И правда, ей повезло. И у нее папин характер. Светка всю жизнь увлекалась гадалками, гороскопами и прочими подобными штучками. Лина над ней посмеивалась. Кстати, и Ламарка гадала на кофе. Гадала и Лине, но та откровенно смеялась, глядя, как подруга растерянно сует нос в чашку с расплывшимся по стенкам кофейным сором. «Ну что?» — спрашивала она. «Что день грядущий нам готовит?» Ламарка удрученно вздыхала и смущенно разводила руками. «Да ничего, вообще ничего. Чушь какая-то. Ничего не вижу». «То есть?» — с иронией уточняла Лина. «Никаких перспектив?» «Добрая ты моя», — смеялась Лина. «Но гадалка из тебя хреновая. Это от того, что ты грузинка, а не армянка. Иди лепи свои хинкали, вот это у тебя получается», —